То, что я новое тело заимел, это и так понятно. Значит, правы ученые из будущего, после каждой смерти меня притягивает к другому телу и я вселяюсь в него. Обычно при гибели последнего, значит и бывший хозяин этого тоже как-то погиб. Открыв глаза, разглядывая голубое небо с единственным пятнышком мелкого облачка, я глубоко вздохнул, закашлившись, и судорожно повернулся на бок, из меня хлынула речная воду. Почему речная, а рядом несла свои воды какая-то речка? Понятно, утонул. Причем ноги мои по колено еще в воде были, и речка не такая и широкая, до противоположного берега, который так зарос лесом, что и самого берега не видно, все ветви скрывают, было метров 80, не более. Сильное течение было, вода аж бурлила, тело вполне слушалось, поэтому я сел, изучая тело, в которое попал. Просто отлично, проболтал я тоненьким голоском. Нет, это не тело девочки, это тело ребенка. Опыт у меня был с Иваном, но этот явно младше, где-то лет 12, может даже 11. Почему в него? Еще голова болела, ощупывая, обнаружил длинную рану, похожую на пулевую. Касания вызывали боль, было легкое кровотечение, а так рана почти засохла коркой. Волосы как цемент выступили. А вот одежда, что на мне, заинтересовала, желтая футболка, причем слева в районе сердца кармашки с пуговицей. Коричневые брюки, явно фабричной машинкой прошиты. На ногах коричневый ботинок, второй на левой пропал. Остался серый носок, ботинок скорее легкий, на низкой шнуровке. Я даже узнал его, сам такие носил в детстве, в фабрике «Скороход». Я что, в советском времени? Очень похоже. Быстро прошелся по карманам. В одном нашел размокшую квитанцию на аренду байдарки. Жаль, даты не было, только время аренды. Так, что я имею? Парнишка взял в аренду лодку, скорее всего на лодочной станции, поплыл, попал под выстрел и ушел под воду, скорее всего погиб, а меня течение выкинуло на берег. Значит, байдарка тоже должна быть тут, стоит поискать у берега, они не тонут. А вообще это нормально детей отправлять сплавляться по реке одному? Вот и я думаю, что нет. Возможно, тот не один был. Вот только пулевая рана тревожит. Я не мог ошибись, пусть на ощупь, но борозда такая, касательного ранения на темечке, может быть только от пули. Тут, прерывая мои размышления, раздался близкий хлопок выстрела, и рядом противно взвизгнула пуля, подняв в полуметре фонтанчик берегового песка, на котором я лежал. Мгновенно появились силы, вскочив, я рванул к опушке леса, он метрах в пяти был, и скрылся в нем. Так что второй выстрел тоже ушел в молоко. С реки раздался мат, матерились на русском. А я, зло улыбнувшись, стал готовиться к бою. В лесу со мной никому не справиться. Кто стрелял, я видел, обернулся, когда бежал, мельком кинув взгляд на стрелка. Их было двое, на лодке казанка, подошли на веслах, поэтому я их и не слышал, а выйдя из-за поворота сразу стали стрелять. Значит, первое ранение их рук дела, и не боятся стрелять, значит людей поблизости нет, они в этом уверены. На реке слышался звон мотора, звук приближался. Похоже, те планировали высадиться и добить. Что же мальчишка такого видел, что они пошли на подобное? Оба были бородатые в брезентовых одеждах, по виду несколько месяцев живут в лесу, на золотоискателей похожи. У того, что у мотора сидел, в руках обрез винтовки Мосина, а у того, что на носу, был карабин той же системы. Он и стрелял. Бежать без ботинка было неудобно, как хромаю, так что, сняв его, положил в сторону у пенька, приметив место и сделав круг, собрал и подготовил оружие. Сухие ветки, лежавшие под ногами, обломил их, у некоторых оказались острые края, да и сами те крепкие, то, что нужно. На хруст веток и прибежал тот, что с карабином, а вот второго не видно, шума от него нет. Первый, что носорог, бежал, явно не лесовик, как я. Думаю, второй у лодки остался. Когда бородач пробегал мимо дерева, я ударил из-за прикрытия ствола ему по колену. Что это такое, удар навстречу? Лучше вам не знать. Пусть слабосильный, не сказать, что тело мне досталось крепко парнишки, скорее ботаночехоточного, но нанести удар я смог. Острие вошло в кость чуть выше коленной чашечки. От болевого шока тот как бежал, так плашмя и рухнул на траву, замерев неподвижно. Держа вторую палку в левой руке, похоже, добивать не требуется, а так я обе руки, тут левая слабая, парнишка явно правшой был, но ничего, натренирую, сблизился, готовый, если что, прыгнуть на бандита, чтобы добить. Убежать вряд ли получится, тут атаковать нужно. Подойдя к телу, я поднял карабин, Падая, тот телом придавил его, так что, освободив палец, вытащив из защитной скобы, и ухватив за приклад, выдернул ствол. Проверил, сколько патронов в магазине, оказалось все 5, видимо, тот на ходу успел дозарядить оружие, и прислонив его к стволу ближайшего дерева, это кедр был, выдернул шнурок, у того куртка на завозках была, и связал сзади руки. После этого начал обыск, первым делом перевернув, с трудом, расстегнул пряжку ремня и вытащил сам ремень. Тут был нож в ножнах, сразу видно, самодельный, и подсумки. Я думал, внутри патроны к оружию, но нет, камешки невзрачные зеленые. Видел я такие уже, это изумруды оказались разных размеров, их еще обрабатывать, но то, что это не золотоискатели, теперь стало ясно, видимо, нашли где-то месторождение изумрудов и добывают. Это значит, парнишка на них наткнулся и те его решили убить? Нет свидетеля, нет проблем, надо будет выяснить. Я проверил, бородач был жив, сердце выдержало болевой шок. Дальше по карманам прошелся. 2 десятка патронов, я 5 себе высыпал в карман футболки, разная мелочевка и неожиданно толстая пачка советских рублей, те, что после 1961 появились. Значит, ошибки нет, это другой мир, а не тот, где я столько изменений в историю внес. Считать не стал, там купюры разным номиналом были, но много. Еще в кармане обнаружил пистолет с потертым воронением, Вальтер, модели 9. У меня похожий был, только Браунинг, Насте подарил. Я проверил, боеприпас такой же, как и у Браунинга. В кармане запасной магазин, тоже снаряжен, а вот запасных патронов не было. Вальтер за ремень сзади, брюки удерживали тонкий черный ремешок, который сложно назвать полноценным ремнем, но штаны поддерживал и ладно. Запасной магазин в карман, и подхватив карабин, я побежал к берегу. Там выходить на открытую местность не стал, прицелился во второго, тот действительно у лодки был, и спустил спусковой крючок, карабин мощно ударил по плечу отдачей, мощное оружие, а бандит, поймав пулю грудью, он как раз повернулся в мою сторону, тревожно прислушиваясь, мягко повалился на спину, стукнувшись затылком о борт лодки. Подбежав, проверил труп. Забрав обрез, быстро осмотрел лодку. В лодке было 2 грязных походных вещмешка, которых явно своими руками пытались переделать в подобие рюкзаков. Ранее те, кажется, были обычными армейскими сидорами. Обыскав труп, у этого по карманам аж 3 десятка патронов к обрезу нашел, боеприпас с карабином 1, так что я порадовался. Подсумков у этого не было, однако нож тоже хороший, но этот уже фабричный, охотничий, специальный. Проверил остальные карманы, тут документов тоже нет, никаких. После этого стал потрошить рюкзаки. В основном еда, немного личных пожитков, патроны к карабину. В одном вещмешке нашел 2 бумажные пачки патронов к Вальтеру, значит, 50 еще в запасе. Все ценное сложил в один из рюкзаков, у второго бандита денег не было, так мелочевка рублей на 300. Да 2 царских золотых червонца в обуви спрятано. Все забрал. Но что же, в лодке также котелок литров на 5 был, чайник, закопченные и давно не чищенные, бак литров на 20 с бензином. Вот его немного, литров 7 осталось. Нормально. Сложив трофей на опушке, обрез там же оставил, карабин на ремне сзади за спину, и побежал к первому. Тот уже пришел в себя, подполз к своему ремню, я его у дерева на мох положил, пытался нож достать. Подбежав, я футбольным ударом пробил тому по животу. Хрюкнув, бандит замер. Достав его нож, еще раз осмотрел и, показав лезвие, присел на корточки рядом с головой и сказал: «Ну что, рассказывай». Разговорить бандита удалось почти сразу, да и по накалкам понято, что бывший сиделец сразу пошел на сотрудничество, только стонал, когда я его по ране на ноге бил, там еще обломок палки торчал, и все выкладывал. В общем, они из артели действительно разрабатывали месторождение изумрудов. Небольшое оно, но богатое. Все сидельцы, все работали на одного из воров в законе. Откуда тот взял координаты, неизвестно, но скорее всего какой-то геологов за мзду поделился. Эти 2 решили в бега податься, месяц как работать начали, тут потеплело, надоело им, дождались, когда большая часть их артельщиков уйдет выше по реке, убили напарника, эти втроем мыли на старом месте. Потом бригадира, что в палатке спал, пистолет и обрез с него, было еще ружье, но там ствол вздулся, когда бригадир на охоту ходил. Брать не стали, хотя могли его в обрез переделать. Забрали лодку, все, что добыли из камней, деньги на прокорм, ну и рванули в бега. Вроде бы обычная ситуация для отморозков и отбросов общества, но это еще не все. По реке, двигаясь, те наткнулись на стоянку, по виду геологов. Они бы мимо прошли, но там девушка в купальнике к воде выходила. Пусть тощая, но подержится есть за что, вот те и решили повеситься. Двух парней убили, девушку как раз насиловали, когда появился парнишка на желтой двухместной байдарке. На месте второго гребца был рюкзак. Парень-то все видел, трупы раскиданные, совершавшиеся насилие. Те до палатки не дотащили девушку, терпения не хватило, насиловали вместе, устроив тройничного. Этот первый из карабина геологов и выстрелил. Парень дернул головой и замер в байдарке, упустив весло. Пока те быстро прибирались, трупы с грузом в воду скидывали, девушку тоже добили, ножом, байдарку мимо пронесло. В общем, прибравшись, те решили проверить парня, свидетель им не нужен, начали спускаться ниже по течению, приметили сначала байдарку, что в кусты занесло, а потом и тело парнишки на берегу. Живой, сидел и рассматривал себя. Ну а дальше понятно. Ладно, это выяснил. Теперь стал задавать следующие вопросы. По себе не стал, бандиты меня не знали, а вот где оказался, это меня интересовало. Ханты-Мансийский национальный округ. Река Иртыш, точнее даже не сама река, а один из ее притоков Канда. Год сейчас 1972, 4 июня. Те пока насилием занимались, слышали радио в лагере геологов, это точно геологи были, так что время и день точное. Кстати, судя по квитанции на аренду байдарки, парнишка уже 3 дня один путешествует. Молодчага. А так в мире, если брать информацию от бандита, я не заметил никаких изменений, да особо тот и не знал. Брежнев руководит страной, Юрий Гагарин был в космосе, но и все остальное. Никаких изменений не вижу, коммунисты у власти. Все то же самое. Дальше, велев тому перевернуться на спину, отошел метров на 5 и выстрелил в грудь. Свидетель мне был не нужен. Подумав, я рассыпал изумруды у тела, бросил рядом под сумок, часть патронов от карабина, в карманы вернул мелочевку и рублей 50 мелочью, толстую ту пачку укладывать не стал. Тело бросил и вернулся к лодке, прихватив свой ботинок. Подошвы нежные, не хотел повредить их, хотя бы одну. Тут мелочевку в карманы тоже вернул, но денег меньше, рублей 20. После этого перенес трофеи в лодку и, оттолкнувшись веслом, выходя на стремнину, устроился на корме, где с третьей попытки запустил мотор, кикстартер барахлил, и стал подниматься. Всего метров 100 и вот за поворотом желтая байдарка, а вдали виднеется и сам лагерь. Взяв байдарку на буксир, так и дошел до лагеря. Рация в лагере имелась, не солгал бандит, те ее раскурочили, но я за полчаса восстановил. Правда, связь плохая, я не волшебник, детали из ничего делать, но выйти в эфир я смогу. Правда, пока не стал, осмотрел байдарку. Тут смазанный кровавый след, видимо, испачкал, когда тело без сознания в воду свалилось. Рюкзак слегка намок, но вскрыв, изучил содержимое. Еды дня на 3 еще, денег рублей 40, вещи, одеяло, туристический топорик, куртка, походная утварь, 3 книги Жюль Верна о разных приключениях. Ну понятно, начитался книг и решил сам попутешествовать. 3 дня уже. Мать, наверное, с ума сходит. На обложках всех книг написано, что те принадлежат Тимофею Корневу, отчества нет. Не библиотечные, частные, но есть сомнения. А если парнишка их у кого одолжил? Сомнения развеяли журнал путешественника, который вел Тимофей с описанием своих приключений. Надо сказать, писать интересно тот умел, так что я даже зачитался. Однако ладно, пора на связь выходить. Вернувшись к палатке, подсоединил клеммы к рации, когда зашуршал эфир, стал вызывать хоть кого-то. Ответили, и похоже, военные. Мальчик, покинь этот канал, отозвались наконец. Дяденьки, не уходите. Меня Тимофей Корнев зовут, я путешествую, как в книге, за 80 дней вокруг света. Я 3 дня уже путешествую, а тут выстрелы услышал, поплыл к ним, а там лагерь геологов, 2 геолога убиты, и женщину 2 бандитов мучают. Она так кричала. Один бандит в меня выстрелил, в голову попал, я сознание потерял. Очнулся в воде на берегу, и снова бандиты на лодке появились, стрелять начали. Я в лес убежал, они за мной. Я их убил в лесу, их оружием. А сейчас вернулся к геологам, только убитых тут нет, а кровь на траве есть. Я рацию смог починить и вот с вами связался. Ты где? Там вертолет сесть сможет, река Кандра. Тут поляна рядом, 5 вертолетов сядет. Я костер дымный разведу, как сигнал будет. Ожидай на месте. Хорошо, спасибо. Отключив рацию, я стал прятать трофеи. Все оружие выложил на видном месте, распотрошив рюкзаки, так что трофеи усыпали дно лодки. А вот наличку, вот ею делиться я не собирался. Пересчитал, 13 426 рублей, вот сколько. У парня целлофановый пакет был, он в нем журнал путешественника хранил, берег от сырости, так что убрал деньги внутрь. И подумав, Вальтер со всем боезапасом к нему, тоже. Пакет я спрятал на опушке леса, тут вообще сплошные леса, тайга считай. Место схрона присыпал табаком, мало ли собаки будут. Вернулся и стал ожидать, продолжая изучать вещи Тимофея. Ничего нового нет, разве что фотографию семьи нашел. Похоже, свежая. На обороте этот год и написано «мама», «папа», «бабушка» и «я». Мне 12 лет. Значит, парнишке 12 неделю назад исполнилось. Ну и теперь знаю, как выглядят его родители. Отец такой основательный мужчина с сильным загаром и дубленой шеей. Тоже, похоже, не в помещении работает, а постоянно на улице. Мать стройная интеллигентного вида женщина, посмотрела и сразу понял, учительница. Ну и бабушка, седая женщина с добрыми глазами. С первого взгляда видно, что Тимофей в мать пошел, ее маленькая копия. Парнишка выглядел неплохо, светловолосый, зеленоглазый, слегка худощав. А так мальчишка как мальчишка, симпатичный на лицо. Фотография черно-белая, это так, а цвет волос и глаз я в отражении воды посмотрел, в речке. Костер я разжег, своим топориком нарубил елового лапника, костер разошелся, и вот стал кидать лапник, дым стал гуще, не черный, но издалека можно рассмотреть. Сам я помыл голову, корка на темечке смылась, кровь опять пошла, смотав рулончиком полотенце, прижал к голове, немного крови стекло на лицо, засохнув, так что думаю, вид будет тот нужно, чтобы впечатлялись. Помощь как-то не спешила, хорошо лапника порядочно натаскал, но все же через 2 часа стало слышно гул авиационных движков, и сделав круг над лагерем, на посадку пошел вертолет, свежий такой на вид, явно армейский Ми-8, вставать с бревна, а я сидел у костра, не стал, так что наблюдал с места, как двери открылись. Судя по стихающему гулу движков, вертолет улетать не спешил, их глушили. От вертолета первыми спешило 5 в милицейской форме, с одним собака была, у второго фотоаппарат, 3 с планшетками. Еще был врач в белом халате с сумкой и 3 военных, все офицеры, старшие даже в звании майора. Чуть позже и 3 вертолетчика подошли. Меня уже врач осматривал, оторвал полотенце, то присохло, дал сфотографировать рану фотографу и занялся обработкой. То, что у меня пулевое ранение, пусть касательное, тот подтвердил, требуя немедленно меня отправить в больницу. Однако старший опергруппы, капитан, попросил немного обождать. Он вел мой опрос, чтобы видеть картину, то, что тут происходило. Вот я все и описал, без некоторых подробностей. На лодке бандитов 3 сотрудников отбыли к месту моего боя. Фотограф и кинолог там были, капитан возглавлял. Оружие уже осмотрели, записали, а 2 милиционеров, на лодке геологов, она без мотора была, спустив ее, стали сетями, у геологов взяли, бредить, и вытащили вскоре первый труп с камнем в ногах. Оказалось, они его сверху рассмотрели, тот просвечивал, не глубоко там было. Вертолетчики и офицеры помогали вытаскивать тела на берег. Когда те 3 милиционеров вернулись, оба трупа в лодке были, то те закончили, всех 3 геологов нашли. Меня уже перевязали. Рюкзачок мой, что у ног лежал, те осмотрели. Я про странные камни, что у одного бандита были, уже сказал капитану. Судя по его хмурому виду, тот их нашел и понял, что это. Мой рассказ о событиях мало чем отличались от реальности, разве что красок прибавил, своего страха, да добавил своих подростковых впечатлений. Получилось неплохо, вполне поверили. Мол, одного палкой по ноге врезал, воткнул. Хотел другой палкой ударить, а тот упал и не шевелится. Забрал карабин, сбегал второго застрелил, тот за оружие схватился. А вернувшись, обнаружил 1-го бандита, в руках у него нож был. Тот меня увидел, попятился, и споткнувшись упал, а я в него выстрелил. Это чтобы объяснить, почему в лежачего стрелял, опытные сыщики поймут, как тот убит был. Со страху убил. Вроде все отлично прошло. Особых вопросов у капитана не было. Дальше описал, как на лодке бандитов направлялся к лагерю, байдарку свою забрал и вот вызвал помощь. Попросил капитана байдарку вернуть на лодочную станцию, показав квитанцию. пообещали это сделать. Ну а дальше началась погрузка. Все тела заматывали в брезент и относили в вертолет. Я тоже со своим рюкзачком туда направился. Ну и пописать отпросился. Рюкзак уже в вертолет положил, так что сбегал к опушке, убрал под футболку пакет, что там спрятал. Он плоский, не видно, ремень брюк скрыл, а сверху куртка надета, все скрывало. И вернувшись к вертолету, там уже движки запустили, залез внутрь и сел на дальнюю лавку у кабины. Вот и все, деньги и оружие при мне. Ну да, рисковал, однако резерв необходим, мало ли что. Если уж судьба такое интересное дело подкинула, разве я буду отказываться от всех трофеев? Нет, не буду. Когда все погрузились, вертолет поднялся в воздух, в лагере один сотрудник милиции остался, передаст имущество другим геологам, по рации им уже сообщили, а мы полетели в Ханты-Мансийск. А пока летели, я размышлял над словами врача, тот требовал срочной госпитализации. У меня голова на белый шар от бинтов похожей стала, мало ли что там пуля натворила. Размышлял о дальнейших планах и вспоминал о своей прошлой жизни в теле Вершинина. Начну с последнего. Надо сказать, есть что рассказать. В теле Андрея Вершинина я прожил 57 замечательных лет, и мне было чем гордиться. Покинув Россию, после того, что случилось на суде, я добрался до Испании, перед этим угнав аиста в зоне боевых действий. Там получил гражданство, причем настоящее, и побывав в Париже, забрав те 200 тысяч американских долларов, отправился в Бразилию. Получив гражданство и там, у меня оно теперь двойным стало, купил виллу на берегу моря, точнее небольшой домик, из окон которого был отличный вид на бухту. Своя земля, свой причал. Приобрел небольшую парусную яхту, купил патент штурмана и отправился путешествовать. По сути, я постоянно проводил свое время на воде. Из 57 прожитых лет, 50 я жил на своих судах. Был случай, что 2 года жил Робинзоном на острове, пока не подошла яхта, аргентинцем хозяин был, тот меня с острова и снял. Да я на берегу в тот момент был, и ураган страшный начался, яхта моя на дно пошла, сорвала с якоря и о скалы разбила. Я потом долго там нырял, все ценное доставал. Однако одними яхтами у меня не ограничивалось, у меня было 3 специализированных поисковых судна. Я был известен куда больше, чем французский первооткрыватель морских глубин Кусто. Ну и сокровища искал, очень даже успешно. Не женился, хотя гражданских жен и детей вне брака хватало, у меня внуков и внучек вон 43 было. Связь с Вершининами не поддерживал, те сами отказались от контакта, прогнав моего человека. Война в России закончилась не очень хорошо. Перемирие заключили, когда была потеряна вся Польша, Черноморское побережье с Крымом и Владивосток. Отрезали нас от Черного моря и Тихоокеанского. Камчатку японцы тоже захватили. Алексей был выужен подписать акт перемирия. Осталось только Балтика и Северное море с Ледовитым. Когда Алексей умер, в 70-х, долго протянул, я вышел на связь с дочкой Иваном, внуком, что стал императором. Ольга быстро поняла, что я это я, слишком много знал подробностей нашей жизни. Она же и сына убедила, а тот большими глазами глядел на того самого генерала графа Волкова. С Анной, матерью ее, я не общался, хотя та знала, что я жив и в другом теле теперь проживаю. О несостоявшемся из-за моей кончины разводе я Ольге сообщил, та не в курсе была. С Иваном мы плотно общались, я все заработанное с поиском сокровищ отдавал ему, и тот за 10 лет модернизировал все производства, увеличил армию в 2 раза, все вооружение передовое, и в 81-м тот ударил по Румынии, которая включила в свои территории Одессу, по Крыму, что Англии отошел, и по Турции, та часть Кавказа своей территорией теперь считала, до Сочи, там границы проходили. Война началась неожиданно для соседей, те считали, а Англия их так убедила, что русские не рискнут устраивать войну. В результате, все было возвращено, более того, Румыния была полностью захвачена, и от нее отрезана треть территорий, которые Россия забирала себе в качестве контрибуции. Румынов принудительно выселяли на румынские оккупированные территории, нашим такие поданные не нужны, и на их место переселяли крестьян с центральной части России. В Крыму также поступили, как и в бывшей Турции. Та тоже 2/3 территории потеряла, включая бывшую столицу Анкару. Проливы и Дарданеллы стали нашими. Теперь выход в Средиземное море полностью открыт было, в Царицыне устраивался Черноморский флот, эскадру из Балтики перегнали. Англия молчала. Что тут говорить после ядерного гриба, вставшего над Лондоном? Тот стер его с лица острова. После него никто больше не возникал, и территориальные претензии русских были признаны правомочными. Две трети войск начали перебрасывать на Дальний Восток. Тут японцы сильно заволновались, вышли на наших дипломатов, предлагая договориться, Владивосток они вернут. Наши на переговоры не пошли, а вместо 17 подлодок, что перебрасывали железной дорогой, перекинули еще 30. За полгода японцев вышвырнули из Владивостока, Камчатки, Сахалина и Кореи, а также отбили два острова, сделав их своими территориями. На одном теперь курорты, на другом военно-морская база Тихоокеанского флота. А то раньше приходилось Тихоокеанский флот в Магадане держать. Острова назывались Окинава и Микадзима. Дальше настала очередь немцев. Те привлекли лучших дипломатов, и договоренности все же были достигнуты без войны. Ивана Польша не интересовала, проблемы от националистов и раньше были, пусть германцы дальше с ними мучаются, да те и так познали радость владения этих земель, а вот выход к Балтике вполне интересовали, так что германцы уступили всю береговую линию от нашей границы до Штеттина и на глубину в 200 километров. На освобожденных землях работали жандармы, обычных крестьян не трогали, а кому не по нраву Россия, тех выселяли на германские земли. Их это устроило, понимали, что будет, если наши армии, получившие реальный боевой опыт, навалятся на них, тут территорий будет потеряно куда больше, не считая людских и материальных потерь, так что, считай, отделались легко. Дальше я спокойно жил и занимался исследованиями морских глубин, пока не умер в своей постели. Это в Рио-де-Жанейро произошло, в спальне моего домика. Проснулся, сердце прихватило, жена, гражданская, из Перу она, закудахтала, стала помогать, врача вызвала, да не успели, очнулся в теле Тимофея. Что я могу сказать о себе? Из новых хобби, а на воде бывает часто так, что скука наваливается. Знаете, как я ее решил? Поставил пианино своей каюте и стал учиться играть, мучая матросов. Музыкальный слух в теле Андрея вполне был, и даже неплох. В других телах такого не было, я замечал. Саморазвитие пошло, но все же нужен был репетир. Нанял такого, что согласился месяцами находиться в море, и освоение пошло стремительными темпами. 3 года тот репетитор со мной работал, потом еще 2, но довести игру до совершенства я смог, и дальше играл уже сам. Пианином дело не ограничусь, следующей была гитара, примерно по тем же стопам пошел, что и с пианино, рояль, кстати, я тоже освоил. Так что я на высоком уровне владел пианино и гитарой. Электрогитары тоже считаю, мне нравились их насыщенные звучания. Свои первые электрогитары я сам сделал и, между прочим, те со мной всю жизнь были. Вот такова была моя жизнь, и надо сказать, я гордился ею. Почему меня в другой мир, я же убедился, что другой закинуло, не знаю, даже предположений не было. Хм, а может это благодарность за то, что я в других мирах сделал, как одно из предположений, мол, проведи юные годы в золотое время России, в Советском Союзе при Брежневе. Ха, а я и не против, даже с удовольствием, но закинуло и закинуло, теперь по планам. Отходить от общей линии жизни Тимофея я пока не планирую. Мал еще, возрастом естественно. Пока буду изображать мальчишку. Конечно, изменения в моем характере заметят, но решат, что схватка в тайге с бандитами повлияла на это. Пока планы нечеткие, просто наброски. Врач, осматривая меня, тот и раздеться велел, все тело осмотрел, дал некоторую информацию. Сказал, что Тимофея, оказывается, все 3 дня ищут, и милиция, и военные. Отец мой приезжий, командировочный, сына взял с собой, все же каникулы. Отказавшись от пионерского лагеря, он тут с инспекционной проверкой, архивы геологов изучает. Сами мы из Москвы, как выяснилось во время общения. На 2-й день после приезда, вернувшись в номер гостиницы, где они проживали, тот нашел записку Тимофея. Он писал, что отправился изучать мир вокруг света, вернется к началу учебного года. Тот, естественно, поднял всех, кого мог, 3 дня поисков, добровольцы городские подключились. Среди них брат этого врача, так что тот в курсе всех дел. Выяснили о байдарке и сузили круг поисков. Желтую байдарку видели на реке Иртыш, а тот свернул, и поиски ушли в другое место, поэтому и не нашли сразу. А тут я сам на связь выхожу, да еще на диспетчера, что курировал эти поиски, вертолет был задействован. Вот это все я от врача и узнал. Так что сейчас в больницу. Наверняка встреча с отцом, придется повиниться, мол, мечту хотел исполнить. Насчет матери Тимофея не знаю, но думаю, что та уже прилетела в Ханты-Мансийск. Пока же будем ожидать дальнейших событий, от них и станем отталкиваться. Мы добрались до города, вертолет совершил посадку на пустыре на окраине, тут было несколько машин, включая санитарную. Меня туда повели, пока вертолет разгружали. Ко мне бросилась женщина, за ней шел мужчина. Я опознал в них родителей Тимофея, так и знал, оба будут. Пришлось выдержать обнимание, причитание. Мать даже в порыве чувств мне пощечину залепила. Не видит бинты на голове, меня нельзя бить. Врач вообще думает, что возможно внутренняя гематома в черепе. Рентген хочет сделать, потом снова со слезами обнимать. В общем, врач с отцом еле оттащили. Мы все вместе сели в санитарный рафик и поехали в больницу. Машина выглядела непривычно, с круглыми фарами, уточнил у водителя и узнал, это действительно рафик, но ранняя модель, называется RAV-977 им Латвия. Такая машина в городе пока одна. Рюкзачок с вещами я отцу отдал, сохранит. Вот так мы добрались до больницы, меня сопроводили в палату, я хромая шел, ботинок-то один, второй разве найдешь? Там сдал верхнюю одежду и, устроившись на койке, пакет уже под подушку убрал, стал ожидать результатов. Я в трусах и майке лежал, остальное все забрали. Мама Тимофея осталась, а вот отец ушел. Ему на работу было нужно, задачи по командировке с того никто не снимал. Вечером обещал одежду принести, шорты и футболку, ну и сандалии. Чуть позже мать не выдержала, и сама сбегала, все принесла из номера, те все еще в гостинице жили. Пакет я под матрас перепрятал, не видно его. Палата была четырехместной, но занято две койки были, да и то я в палате один был. Оба пациента амбулаторно лечились, ночевали дома, а сейчас, закончив процедуры, разошлись. Меня тоже забрали, рентген сделали, к счастью ничего не нашли, и уже когда снаружи стемнело, проверили операцию. Хирурги, их двое было, когда осматривали мне голову, бинты уже сняли, единодушно решили, надо шить. Там кость черепа было видно, так что санитарка обрили голову, на лысо, там царапину 7 сантиметров, а им брить надо, и зашили. 12 швов, местная анестезия. Еще ведь спросили, в сознании ли я хочу быть или нет, пошутили так, сказал, хочу в сознании, отказывать не стали. Так, нормально все прошло, хруст от шовной иглы неприятно имел место быть, а больше ничего не чувствовал. Меня довели до палаты, сам шел, хотя и шатало, и я, сообщив матери, что со мной все в порядке, немного поел, каша была манная, компоту мне еще принесли, и через полчаса уснул. Кстати, пакет на месте, я проверил, а так думаю придется теперь внутренне принять, что эта молодая женщина с печатью усталости на лице и беспокойством в глазах, будет моей мамой. Даже интересно стало, в больнице меня продержали 7 дней, пока швы не сняли. Непростых дней, но очень информативных. Вот что мне удалось узнать, общаясь с матерью, задавая легкие вопросы, вроде игры. Таким образом многое узнал из жизни Тимофея. Мать звали Юлией Сергеевной Корневой, отца Степаном Тимофеевичем Корневым. Меня в честь деда назвали, он в войну погиб, в 44-м. Полковник, командир артиллерийской бригады, бабушка Валентина Федоровна, бабушка по отцу. Со стороны матери все родственники погибли, блокадники они, ее вывезли среди детей на большую землю по дороге смерти. Воспитывалась в детдоме, отдала всю себя музыке, она из семьи профессиональных музыкантов. Я угадал, мать у Тимофея была преподавателем в Московской музыкальной государственной консерватории имени Чайковского по классу фортепиано. Сын у Коневых был долгожданный поэтому и любимый. Отец растил настоящим мужиком, зимой на ложках каждые выходные, потому как летом пропадал в экспедициях. Кстати, Тимофей очень хороший лыжник, второе место занял на прошлых школьных соревнованиях по городу, дыхалка у него действительно хорошая, да и на ногу легок. А вообще зря я считал Тимофея чахоточным, бледным юношей со взором горящим, вполне крепкий паренек, просто конституция тела такова, что за больного можно принять. Это он в мать пошел, та тоже тонкая в кости и стройная, не страшно, наверстаю. А вот мать решила сделать того великим музыкантом. Не на фортепиано, а почему-то скрипачом. Восторга у Тимофея это не вызвало. Впрочем, у меня тоже. Пока в больнице лежал, сказал, что скрипка мне не нравится, предпочту гитару и пианино, тут буду учиться. Та повздыхала и сказала, что подумает, позже решит. Также выяснил адрес дома, и где бабашка проживает, та тоже в Москве жила, только на окраине. в однокомнатной квартире, недавно получила вместо своей коммунальной, служебную, в Ростове, которая была выдана деду-полковнику, у той забрали, вот она с сыном в Москву и перебралась, тут и жили, а работала та до самой пенсии библиотекарем, 2 года как на пенсию вышла, про обе школы узнал, общеобразовательной и музыкальной, так как Тимофею исполнилось 12, и он пошел в школу, как и все в 8 лет, то перешел в 5 класс, нормально, будем учиться, я особо не переживал, знания из баз будущего при мне, тем более я 9 детей и 12 внуков из всех сам воспитал. Кто им уроки помогал делать, я помогал, так что разберусь. Поэтому по поводу учебы я не переживал. А вот перейти в другую группу музыкальной школы, на класс с пианино, вот это я буду настаивать. Матушка сказала, что если я хоть одну мелодию правильно наиграть смогу, тогда согласится. Я за язык ее не тянул, слово дала, о чем попросил запомнить. Естественно, из органов были люди. Один комитетчик, явно по изумрудной теме работал, опрос провел и ушел, и дважды тот капитан был, он и вел то дело, да какое там дело, его уже закрыли по причине гибели виновников, меня хвалили, я хоть и убил 2, но обещали представить к награде, между прочим, обещание выполнили, когда меня на 7-й день выписали, сверток с деньгами и пистолетом я убрал в свой рюкзак, что принес отец, и оставил в номере, то нас 3 вызвали к городдел милиции и там торжественно, в кабинете начальника в звании полковника, вручили награду, медаль за отличную службу по охране общественного порядка. Вот этого я как раз и не ожидал, выжил и хорошо, а тут наградили. За что? Я же не спас геологов, я свою жизнь спасал. В документах написали, что в противостоянии с вооруженными бандитами вышел победителем, предотвратив другие возможные преступления. Каково? А, хотя награда пригодится, это статус, и она открывает многие ранее закрытые двери. Так что я лучился радостью и благодарил сотрудников милиции и хозяев города. Тут и из горкома партии были представители. Выглядел я так себе, пожелтевшие круги под глазами, синяки сходили, нашлепка белого пластыря, плохо скрытого кепкой, но одет празднично, был рад, это все видели, так что все прошло хорошо. Родители гордились не меньше. Правда, отец бросал на меня задумчивые взгляды с нотками гордости. Одному против 2 вооруженных бандитов, и выйти победителем, не каждому дано. Хм, а не он ли мне психиатра засылал? Был среди врачей и этот специалист. Долго расспрашивал у себя в кабинете, давал картинки смотреть. Результата не знаю, мать увела. Психиатр с отцом общался. Хотя, может, и милиция навела на меня. Все же 12 лет, сам убил 2. И видел убийство еще нескольких людей, а особо незаметно чтобы переживал, проверяли не потекла ли крыша. Перед расставанием полковник вдруг спросил, ну что герой, больше не будешь сбегать от родителей. Так я от них и не убегал, товарищ полковник, я отправился путешествовать, чтобы потом обязательно вернуться. Это как с дикой птицей, в клетке ей тесно, свободы хочет, вот и я так же. Для меня такие путешествия не только мечта, как у героев моих любимых книг, но и проведение досуга. В пионерских лагерях, конечно, интересно, но самому путешествовать, чувствовать сопричастность к великому, единение с природой, это все многого стоит. Думаю, такие путешествия станут для меня самыми любимыми воспоминания в старости. В следующем году тоже отправлюсь путешествовать. Не скажу куда, а то любите охоту устраивать на маленьких детей, ловить их. А ты, я смотрю, продуманный, улыбаясь, сказал полковник. А кто за меня думать будет? Родители, это родители, но и свою голову надо иметь. Жаль, что на многое наши взгляды у нас не совпадают. Они мне не особо поверили, решив, что я бахвалюсь, потому как говорил с широкой улыбкой и веселым голосом. Вот только родители кидали на меня задумчивые взгляды. Эти могли и поверить. Да и возможно, веду я себя не так, как Тимофей, точно не так. Я не знаю, каким тот был, но пока списывают на ранение и то, что произошло с бандитами. Атака потери памяти – один из вариантов, как объяснить, что ничего не помню, я не сообщал. Постепенно узнавал о Тимофее многое, но не все, трудно будет поддерживать легенду. Тимофей изменился, тут ничего не поделаешь, старых друзей забудет, да и не было у него друзей кроме пары приятелей в школе, про девушку тем более говорить не стоит, мал еще. Так что смена взглядов и переориентирование в жизни тоже спешу на ранение. У меня уже все обдумано и принято решение было. Сообщать о потере памяти не буду, а позже уже станет поздно. Нет, линию поведения выбрал, отходить от нее не стану. Вот так мы поблагодарили за награду, нам оказывается еще грамота к медали полагается, корочки наградные и так уже выдали. После этого попрощались, отец на работу, а мы в гостиницу, но сначала в столовую зашли, городскую, где пообедали, время обеда наступило. Я взял борща со сметаной, гречки с котлеткой и подливой, три кусочка хлеба и компот, а мама лишь тарелку пельменей с двумя кусочками белого хлеба и черного чая. Вот так обедая, пусть слегка поздно, время час дня, я прикидывал планы родителей на ближайшее будущее. Моего мнения в этом особо не спрашивали. В общем, возвращались мы в Москву, отец тут оставался. Попало же мужику за побег Тимофея, мать ему явно все кости отполировала, а на язык-то острая. Даже жаль его, но ничего, ему похоже, что тому дубу, сколько ни лай, ему все равно, а вот за сына тот действительно переживал. Так вот, в городе аэропорт был, и рейсы прямые на Москву имелись. На сегодняшний вылет мы опоздали, поэтому вылетаем завтра. Проблем с билетами не было, отец позаботился. По поводу награды, то как-то быстро прошло награждение, зная эту систему тут до нескольких недель, а то и месяцев длится согласование и бюрократия, а тут 7 дней, и вот вручили новенькую блестевшую награду. Не бывает такого, но оно было. Объяснение было одно, местной власти почему-то надо было кровь из носу наградить именно тут и провести награду в своей сфере влияния. Видимо, с этого им что-то капало. Значит, отправили своего уполномоченного человека в Москву, и тот за несколько дней все решил, успев вернуться. А тут и меня выписали. Другого объяснения нет, но награда зарегистрирована по всем инстанциям, иначе не выдали бы ее. Так что я был и доволен, и озадачен. Не придется ли отрабатывать такое внимание? ХМ или к отцу подходы искали, он главный инспектор, ревизор по сути. Тоже возможно. Если кто-то думает, что меня тяготит скорая школа, даже две, общение со сверстниками биологического возраста, то зря. Я немало времени приводил с детьми и внуками. Ну да, большей частью я находился в море, но когда у них каникулы, то я железно был в Риа, в своем доме, и проводил время с ними. Часто в море под парусами с ними выходил, учил управлять. Так что с детьми мне было интересно, поэтому ни о каком экстерне и речи не шло. Для меня в удовольствие будет проводить время в этом периоде взросления. Многочисленные кружки не дадут заскучать. Более того, я даже спланировал свои некоторые дальнейшие шаги. Музыкальная школа, это конечно хорошо, но времени не так и много занимает. Боевые секции, вроде бокса или самбо не интересуют. Бокс точно, руки беречь нужно. Поэтому нужна какая-то группа, где я буду поддерживать свое физическое состояние. Можно в легкую атлетику пойти, бегом на короткие или средние дистанции, а зимой лыжи, как вариант, решу, когда прибуду в Москву, время еще есть. А пока сосредоточился на блюдах, тут действительно очень вкусно и наваристо готовит. После окончания обеда, отнеся посуду в окно приема грязной посуды, я поблагодарил подавальщиц, сообщив, что никогда так вкусно не кушал, чем явно тех порадовал, даже повариха вышла. И я вычурно исплетая красивые узоры сладкой как патокой речи восхвалял ее дар готовить божественные блюда, да так, что мать, с трудом сдерживая рвущийся наружу смех, потащила меня к выходу, когда я поварихе стал признаваться в любви и горевал, что нет цветов, что можно бросить к ее ногам и попросить руку и сердце. Это малое чего-то стоило. Девушки в столовой как раз не сдерживались и смеялись во весь голос. Повариха, бабища лет 40 с нанадцатым размером груди, в белом чистом халате, тоже обхахатывалась. Пообещав быть вечером на ужин, я помахал той рукой и меня вывели наружу. Отсмеявшись, мама отрепала меня по плечу, по голове сложно, там синяя кепка с надписью «Ричфлот», что пластырь скрывает, и сказала: «Выдал ты, конечно, мам, не обращай внимания, я взрослею, переходный возраст, так что готовься к тому, что я еще и не такое выдам, а нервы не восстанавливаются, смотри на все спокойнее». Смейся почаще, смех продлевает жизнь. Мы двигались в сторону гостиницы, вон, ее отсюда видно, довольно большая для города и, как мне кажется, единственная. Отец тут временно, поэтому служебная квартира мимо, жили в гостинице, ему выделили два места, для него и Тимофея, а с приездом матери и третью, а выселили других соседей, так что жить мы теперь будем втроем в четырехместном номере, подселить к нам жильца не будут. Пообещали. Я об этом от матери еще в больнице узнал. Приметив с другой стороны улицы музыкальный магазин, Надо же, цивилизация и до этих диких краев дошла. Я ухватил мать за рукав и, убедившись, что машин нет, а автобус проехал, с ней перебежал дорогу и подошел ко входу в магазин, проходя внутрь. Матушка, следуя за своим любопытством, шла следом. Осмотревшись, я изучил мельком разную номенклатуру товара и направился к месту, где висело всего 6 гитар, причем только двух видов. Семиструнные в золотистом корпусе одной модели и шестиструнка в черном лакированном корпусе. Вот последняя была в единственном числе и сильно меня заинтересовала. У меня была такая же, 12 лет со мной прожила, пока яхта не разбилась о скалы. Я 2 года Робинзона копировал. Купил красавицу в Испании, их стиль работы. Откуда тут, в пока еще захолустном городке, такое сокровище? Можно посмотреть эту черную прелесть? Поинтересовался я у продавщицы, молодящейся дамы лет 40. Продавщица улыбнулась, хотя с кругами под глазами я не смотрелся донжуаном, поэтому старался рожицы не корчить, да и тянет рану, когда корчу, но и бархатного настроенного голоса хватало. В больнице его тренировал. Гитара мне нужна, тут без сомнения, только я сомневаюсь, что та стоит 40 рублей, а это все мои официальные деньги. Родители и бабушка были продвинутыми людьми, просто так деньги сыну не давали, если они нужны, то иди и заработай. Так что домашняя работа, уборка, все это было на нем и честно работа оплачивалась. Тимофей, видимо, не филонил, солидную сумму скопил. Где-то рублей 30 на подготовку к побегу ушло, а ведь еще на сладости тратил, и другие хотели. Деньги из трофеев, тут тратить нужно осторожно, но карманные у Тимофея обычное дело, так что вопросов особо задавать не будут, главное на крупные покупки не тратиться. Вот так, приняв гитару, я перекинул ремень через голову, подогнал под себя и проверил струны. Та была хорошо настроенная, так что просто проверил, это даже не мелодия была, так набор звуков. Хотя и мелодичный. «У меня 40 рублей есть», — сказал я маме, сделав глаза кота из Шрека, видел его в первой своей жизни. «Остальное отработаю». «Тимофей, научиться играть на гитаре не так и просто, а ты ведь сам хотел перейти в другой класс и научиться играть на пианино. Да что тут уметь?» Хмыкнул я и исполнил гитарную 3-минутную композицию «Поля Берни». «А ничего, пальцы, подвижные, не запаздывают, хотя тренировать все равно нужно». Тот стал известен благодаря и этой композиции тоже. Я был на его концерте, в Питере, тот давал концерт императору Ивану и его двору, а вот в первом мире, где я родился, такого музыканта не припомню. Глаза у продавщицы и у матери, больше в зале никого не было, мы одни покупатели, стали большими. Увидев, как на меня мать смотрит, я пожал плечами и пояснил: я тайком тренировался, ничего сложного. Кстати, я написал слова к песне и музыку придумал. Песня о маме, спеть, обе синхронно закивали. Продавщица сложила локти на прилавке, положив подбородок на ладонь, а мама села на стул, он для посетителей, ну а я заиграл. Песня была из моего мира, Мясников про маму пел. Вообще, даже обладая идеальной память, вспомнить слова и наиграть мелодию оказалось сложным делом. А пельмешек я любил, почти все концерты посещал в Москве, что-то в компьютере через интернет смотрел, так что вспомнить и запомнить удалось многое. Где не вспоминалось, свои слова добавлял, немного переделывая песни под реалии, а тут песня фактически полностью скопирована была. Вот ее я вспомнил от и до. Женщины не скрывали, как слезы по глазам текли, я смог настроить нужную тональность в голосе, а он у Тимофея ну просто замечательный. Столько оттенков нужных можно использовать, что, похоже, мне предстоит путь в профессиональные солисты, как один из вариантов. Профессиональным музыкантом я еще не был, а то, что учился, так это для себя, для души. Надеюсь, ломка голоса при половом созревании этот эффект не убьет. Очень надеюсь. Судорожно вздохнув, а что, я тоже не железный, весь выложился в песню, и картинно замер. А где аплодисменты? Первыми раздались хлопки от двери во внутренние помещения. Там стоял пожилой мужчина в темно-синем рабочем костюме с пятнами канифоли на нем, явно местный мастер, а женщины утирали слезы. Мне они тоже похлопали. Мама Тимофея сказала: такому таланту пропадать нельзя, мы покупаем эту гитару. Тимофей, это будет подарок от нас отцом. Пока женины ушли в подсобное помещение, приводить себя в порядок, мастер помог мне подобрать чехол для гитары, он сам их в магазин привез, и запасной комплект струн. Я же медиаторы подобрал, 5 штук, костяные. Потом насечки сделаю для удобного использования, а то 5 минут наигрывал, а подушечки пальцев уже болят, нехорошо. Да и учился я играть именно с медиатором. Сам мастер аж из Свердловска, тут он в командировке, своего мастера у магазина не было. Он же и пояснил, откуда гитара прибыла. Ее привез один из наших представителей торгпредства, бывший в командировке на Кубе. Даже не одну, заказ был от директора магазина музыкальных инструментов, все официально, поэтому привез много, из них 6 таких гитар и 2 электрогитары в этот магазин поступили. Последние сразу выкупили, чуть позже и 4 кубинки взяли, как их тут называют, осталось 2. Вот одна мне и досталась. Чехлы родные, тот командировочный в полном комплекте брал. Общая цена 186 рублей. Немало, но гитара того стоила. Денег хватило, хотя мама Тимофея и вздыхала, и оплатила, получив чек. Покинули мы магазин в разном настроении, я был доволен, витал в облаках, чехол с гитарой сзади, за спиной, так придерживая ремень и шел. Мама следом с задумчивым видом шла, видимо прикидывала, как отец отреагирует на непредвиденные траты. Я не скажу, что они бедствовали, одеты прилично, но все же крупные траты обсуждали на семейном совете. Однако отец, что пришел вечером, был вполне доволен, послушал песню «Крылатые качели» в моем исполнении, и даже порадовался за покупку. Оставив гитару в номере, мы направились на ужин, время 6:30, а та до 7 только работала. В столовой я устроил такое же представление, признаваясь поварихе в любви, посетители посмеивались, но так, по-доброму. «Тимофей, перестань», пыталась приструнить меня мать, однако я еще не закончил. «Мама, поверь, повариха, с большой грудью, это лучшая спутница жизни, и вкусно готовит, и спать мягко. Пап, подтверди». Тот машинально кивнул, не отрываясь от пельменей, и тут же отхватил за трещину от жены. Зал лежал, смеялись все, а тот полон был. Однако и плюсы были, официантки обе вокруг меня так и вились, и я получил самое свежее и вкусное. Наелся так, что с трудом вставал из-за стола. Столовая закрывалась, она до 7:30 работала. Я отправил воздушный поцелуй поварихе, и мы направились в гостиницу. Сегодня отец пораньше с работы ушел, чтобы с нами побыть до отъезда. Завтра в 9 утра самолет вылетает на Москву. Вот я и решил поговорить с ним. «Пап, у тебя проблем из-за меня не будет?» «Да нет, все решили, даже байдарку списали, подарили геологам. Она там в лагере осталась, а так, конечно, пришлось понервничать». «Да я не об этом», — отмахнулся я. «Кстати, нервничать будете в следующем году, когда я дикарем на Черное море на все лето уеду отдыхать. Тут другое». «На Черное море?» — удивился тот. «Видимо, мама ему об этом так и не сказала, надеясь, что само рассосется. Мама в курсе, вот и ты привыкай. Осознай, что меня все лето не будет. Так вот, я про награду. Пусть я молодой, как вы считаете, мало что понимаю, но сообразить, что тут жужу неспроста, вполне в состоянии. Не награждают так быстро, со всей бюрократией медаль я бы месяц ждал, минимум, а тут 7 дней и готово. Так не бывает. Я местным властям не интересен, мальчик, который выжил, а вот если к тебе, то интерес возможен. Подмаслить там, или отвлечь от чего-то, то тут другое дело. Как бы ни подставили тебя с этой проверкой. Отец слушал меня с улыбкой, но при последних словах она пропала. Тот нахмурился, уйдя в свои мысли, потом помрачнел, и извинившись, прогуляться с нами он не сможет, быстро ушел в сторону местного общества геологов. Похоже, я натолкнул его на какую-то мысль. Мы же до вечера гуляли у набережной реки, и вернувшись в гостиницу, обнаружили, что номер заперт, а гитара пропала. Чехол с запасными струнами и медиаторами остался, а моей черной красавицы не было. Такая ярость напала, не передать, мать сразу убежала вниз, вызывать милицию, кража. Я проверил свои вещи, все на месте, включая сверток с деньгами и пистолетом, как лежал в рюкзаке, так и лежит, а гитары мой нет. Найду вора, прибью. Вернувшаяся мама, ее сопровождал заместитель директора гостиницы, тоже проверила вещи, все на месте, моя медаль в коробочке в вещах была, кроме гитары ничего не пропало. «У нас белье свежее», — указал я. «Когда на ужин уходил, его не было». «Ой да, график изменился, мы вечером белье меняем». «Видимо, у вас была дежурная по этажу», — подтвердила замдиректора. «Тут и наряд прибыл», — проверил опрос, мама заявление написала, и начали искать. «Как выносили, не видели, а гитара приметная, значит, еще в здании». Вот и проверили все номера. Дежурная по этажу была убедительной, она действительно не брала, даже подтвердила, что гитару видела, на кровати у меня лежала, красивая и черная, но она выходила и входила, белье уносила и приносила, дверь открыта была, гитару нашли через 3 номера от нашего, там 2 тела пьяных, храпели на кроватях, на столе следы обильного застолья, моя гитара была испачкана, грязными руками хватали, но целая, мама, тебя сейчас будут убеждать забрать заявление, мол, пьяные и все такое, не забирай, это воровство, и порча чужого имущества, смотри как они ее заляпали, у меня моральная травма, я заставил фотографа сделать фотографию гитары, чтобы было видно, порча была, хотя та и целая, оба тела наряд забрал, нужно еще установить кто крал, гитару тоже забрали, вещдок, она и поможет, по отпечаткам, если обоих, то это уже отягчающее, кража в группе по предварительному сговору. Причем все я это говорил вслух. В общем, нас и оба невменяемых тела забрали в отдел милиции, заявление написано, показания мы тут же на месте дали, их сняли с работников гостиницы. Теперь разбираться надо. Отправлять маму одну я не хотел, ее быстро уговорят отказаться от заявления, мол, бурильщики отдыхают, бес попутал, душа требовала музыки. Ну и все такое. Когда мы дошли до райотдела, тут рядом, воров на машине уже привезли, я сказал на входе маме, ты молчи, я сам говорить буду, а то быстро уговорят заявление забрать. Не думаю, у них тоже план есть. Это да, но одно дело пришлых по этапу отправлять, а другое дело своих. Я узнавал у администратора, они в пригороде прописаны, село их рядом, а значит, свои. Мы вошли в здание и нас сопроводили в кабинет дежурного опера, что и занимался этим делом. Он и в гостинице был. У меня на рубашке медаль висела, новенькая, блестит еще, специально надел и документ на нее при нас. Вздохнув, лейтенант, что и вел это дело, стал пояснять. Бурильщики, 5 месяцев, 2 смены отработали, отдыхали, их можно понять, таких тут много. В общем, к чему тот клонил понять нетрудно, поэтому я твердо сказал, заявление забирать не будем. Понять вас тоже можно, но и меня вы поймите. Едва выжил в противостоянии с бандитами, получил психологическую травму, а тут раз и обокрали. У меня есть психологическое отклонение, это вам любой психиатр подтвердит. Я очень трепетно отношусь к личному имуществу, и если кто его возьмет, тем более без спросу, готов довести ситуацию до членовредительства, покалечив. Я очень не люблю, когда берут мое, а тут мало того, что взяли, так еще и испортили ее. Нижняя струна просела, да руками заляпали. Я по следам вижу рассол от квашеной капусты и салата под шубой. Так что нет, вор должен сидеть в тюрьме. Я сказал. Хорошо сказал, одобрил опер, поправив китель. Кого процитировал? Владимир Высокий, который сыграет капитана Мура. Вы от темы не уходите, у вас работа стоит, а нам завтра в Москву вылетать. Тем более, даже порадовался тот. Гитара вещдок. Придется задержаться, пока идет следствие. С какой это радости, удивился я. У меня тут отец остался, он гитару и заберет. А если так потребуется, то и я задержусь. Ради справедливости согласен. Тут раздался стук в двери, зашел мужичок. Судя по светлой коже снизу у подбородка, тот совсем недавно сбрил бороду. Опер обрадовался, сказав, это бригадир буровой вышки, начальник тех охламонов, что у вас гитару взяли. Повезло, он как раз в городе и захотел с вами поговорить. Лейтенант вышел, а мы несколько секунд задумчиво изучали друг друга. Наконец тот начал уговаривать, обращаясь к матери, но та сидела и изучала портреты министра МВД и Брежнева на стене, не реагируя на того. Маме было любопытно, до чего все дойдет, хотя прямо сказала мне, чуть позже заявление заберет, губить жизнь мужиков-то не хотела. Да я и не против, так и сказал ей. Но наказать их, вот что я хочу, к этому все и вел. Тот наконец стал со мной общаться, но тоже ничего не добился, и вздохнув, достал сверток в платке, развернув, показывая красные червонцы, сказал, может договоримся, я даже со стула вскочил с красным от ярости лицом, мзду мне суешь, зло шипел я мзду не беру, мне за державу обидно, уберите, пока милицию не вызвал и вас не арестовали за дачу взятки должностному лицу. Чего? Удивился тот, шустро пряча деньги. В смысле, задачу взятки? Поправился я, садясь на место. Так чего ты хочешь? Наказание. Сурового и неотвратимого наказания. У них семьи, дети малые, горестно вздохнул тот. Я понял, сейчас будут давить на жалость. Я не про это, отмахнулся я. Я заберу заявление, но с одним условием. Какое? Тут же заинтересовался тот. Пусть лейтенант вернется, это его тоже касается, свидетелем выступит. Бригадир сходил за опером, они оба вернулись, хозяин кабинета за столом устроился, и оба внимательно посмотрели на меня, чего это я такое выдам. Под вашу ответственность. Я хочу, чтобы вы взяли их на поруки, и не давали им пить спиртное в течение года. С завтрашнего числа и до 13 июня 1973 года они будут вести трезвый образ жизни. Потом с них епитимия снимается. Любое спиртное, от пива до самогона, а вот квас, лимонады и кефир в список не входит, хотя там есть какая-то доля процента алкоголя. И это еще не все, вот они проснутся, похмеляться не давать, только воду. Это жестоко, в шоке проболтал бригадир, губы его затряслись. Жестоко, подтвердил я, но это лучше, чем четвертование или дыба, как я первоначально хотел просить. Я очень не люблю, когда трогают мое. В этом случае у меня появляется желание причинять другим гражданам повреждения малосовместимых с жизнью. Похоже, бурильщик начал прикидывать, что суд не такое и страшное дело, по поручительству товарищи с буровой могут и условное получить. Лейтенант же с живейшим интересом переводил взгляд с меня на бригадира и обратно, ожидая, к чему мы придем. Мама тоже интересовалась и, кажется, едва сдерживала улыбку. Наконец бригадир принял решение и кинул, он брал товарищей под поруку, под честное слово. Это еще не все, я все на бумаге решил оформить, лейтенант под мою диктовку написал, и они с мамой расписались как свидетели, а мы, как истец и представитель обвиняемых. На этом гитару я забрал, все бумаги оформлялись, я отмывал ту, пока не вернул зеркальный блеск. Товарищ лейтенант, я тут насколько песен написал, хотите исполню? Про маму, с живейшим интересом спросила моя мама. Я смутился. Это другая песня, не думаю я, что она тебе понравится. Может, ты меня на улице подождешь? Ну уж нет, та села на стул и стало ясно, не встанет. А лейтенант кликнул знакомых, и в кабинет набилось человек 10, даже окно открыли, чтобы не так душно было. Бригадир тоже остался. Тронув струны, провисшую я уже подтянул, и сказал.